Бывшая Валькирия методично накачивает меня этой информацией, а я делаю отметки на карте и впитываю данные, стараясь уложить их в своей голове. Чем более подготовленным я отправлюсь на территорию арены, тем выше шансы на победу. Пусть стоящая задача, пока и не кажется мне слишком сложной. Короткий перерыв на сонный меня будет, чтобы влить новую порцию информации. На этот раз о тактических схемах, которые чаще всего используют новички и ветераны на территории арены. После старта сессии, отметки всех участников аренной сессии начинают отображаться на карте интерфейса. Само собой, только для тех, кто сам не участвует в действии и находится не дальше 5 километров от границы арены. Существует целая когорта людей, которые фиксируют действия всех участников, после отсекая все, кроме активности выживших. Учитывая, что запись в интерфейсе сделать невозможно, да и отображается там все схематически, записи делаются, по старинке, на бумаге. Плюс высоко ценятся те, кто может выйти напрямую на участников аренной сессии и получить какие-то данные. По той причине, что увидеть отметку человека в районе пирамиды – это одно, а точно знать, что он там делал – совсем другое. Айна не из таких летописцев, но ее отряд тоже собирал информацию о тактике местных. Теперь она вываливает весь этот объем данных прямо на меня. Когда девушка заканчивает, к делу подключается Цзон. Работа над экзоскелетом закончена. Осталось только продемонстрировать мне, как им пользоваться, чем инженер и занимается. В принципе, все просто. Как только я окажусь на территории арены, необходимо запустить сканер, который будет работать в автономном режиме. А после обнаружения канала связи, потребуется задержаться рядом с ним, чтобы аппаратура завершила расшифровку. Плюс имеется второй сканер, который нацелен на анализ пустот. На рынке нашлась база данных с архитектурными параметрами арены номер 1, подходящая для загрузки в экзоскелет. С ней можно сравнивать полученный результат. Как только будет обнаружена нестыковка, прозвучит сигнал и останется только заняться проверкой. Все более чем просто, ключевой момент, чтобы техника не подвела, вырубившись в неподходящий момент. Дальше остается только поспать. Предыдущая аренная сессия только закончилась, а до новой еще почти 5 часов. Есть время, чтобы отдохнуть. Так что я просто заваливаюсь в постели и моментально отключаюсь. Правда, поспать мне дают только 4 часа, даже чуть меньше. Потом Уна поднимает, чтобы проверить экзоскелеты и экипировку, а заодно еще раз пройтись по тактическим схемам с Айной. Пусть зеленоволосая и не нравится, сколько времени со мной проводит Валькирия, но полезность ее участия, она признает. У самой Айны есть своя задача, на выполнение которой она как раз отправляется вместе с Уной, за 20 минут до начала новой аренной сессии. Я выхожу еще через 5, вместе с Хачем и Ураном. Есть мысль взять с собой Цзона, но не хочется лишний раз засвечивать инженера. После его рейдов по рынку, у торговцев и так начали появляться вопросы. К нам трижды пытались подкатить неизвестные, поставившие свои авто на стоянку, якобы для знакомства и переговоров, но понятно, что на деле просто прощупывают почву. Новый высококлассный спец – это потенциальный конкурент. Если останется и займется торговлей, то для дельцов, а в случае интереса к самой арене, представляет опасность для отрядов, что выставляют участников состязания. Тем более, что в процессе сессии, Сезон все равно ничем не сможет помочь, связь на территории арены не работает. В отличие от других арен, где нужно просто зайти на ее территорию, в случае с первой все немного не так. Сначала требуется оставить заявку, фактически записаться в качестве участника. Потом система покажет тебе точку входа на арену, к которой нужно прибыть. Как только выйдешь к ней, отказаться уже нельзя. Точка ожидания находится в нейтральной полосе, куда запрещен доступ зрителей. Применять оружие по тем, кто там находится, строго запрещено. Даже невинный выстрел из сигнальной ракетницы наказывается изгнанием. Был и такой прецедент. Когда начинается состязание, тебе дается разрешение на вход. И с этого момента у каждого участника только одна задача – убить всех остальных и остаться в гордом одиночестве, заполучив трофей. При подаче заявки можно сразу оценить количество участников, при желании просмотрев их имена и ранги в качестве аренных бойцов. По словам Айны и Эстера, обычно в сессии участвует от 60 до 100 человек, но сегодня число желающих рискнуть своей жизнью внезапно выросло, я становлюсь участником под номером 181, а пока добираюсь до границ арены, Их количество и вовсе переваливает за 200. Получаю координаты для ожидания и перемещаюсь туда, вместе со своей группой поддержки. Лагерь, выстроенный вокруг арены номер 1, громаден, но и она по своим размерам превосходит любую аренную площадку сектора. Так что поселение контактирует только с частью границы арены. Что забавно, вдоль нее выстроено подобие железной дороги с небольшими транспортными модулями, куда помещается до 4 бойцов в экзах. Активировать их могут только участники состязания, а задача – доставку к точке входа. Потому как пешком до нее можно добираться слишком долго, пока окажешься на месте, бой уже будет вовсю идти. Так что мы с комфортом добираемся до нужной позиции, и я выбираюсь наружу, оцениваю обстановку. За спиной лес, впереди широкая полоса зеленой травы, за которой начинается территория арены. Место перехода заметно сразу, там как будто меняется цветовая гамма. Зайдя в нейтральную полосу, разворачиваю карту интерфейса. Потом ставлю привязку на карту экзоскелета. Лучше сразу использовать ее, чтобы потом не приходилось разрываться между разными окнами. До старта около 2 минут. Есть время оценить участок, на котором я скоро окажусь. Итак, что тут у нас? С правой стороны, что-то вроде рощи, или скорее небольшого леса. Сотни деревьев, кустарник, трава, плюс звери, которые могут повредить экзоскелет, либо выдать мое местоположение. Слева, заброшенный объект, что-то вроде забегаловки или дома, обнесенного стеной. Занимает солидную территорию, но в основном это пустой двор. Плюс, какой-то объем хозяйственных построек. По прямой, пусто. Отличный вариант для рывка вперед, с последующим уходом к одному из укрытий, которые мы помечали на карте вместе с Айной. Рядом сразу несколько таких точек, можно выбирать любую. Например, скалы около реки, которая впадает в озеро рядом с рощей, или обломки гигантского экзоскелета, который раз в 20 больше тех, в которых воюем мы. Вариантов много, ключевой момент убраться подальше от леса и заброшенного дома. Здесь толком не спрятаться, я буду слишком уязвим. Звучит сигнал о начале состязания, и я делаю рывок, сжимая в руках штурмовой комплекс. Оружие решено было оставить таким же. Во-первых, приобрести новое проблематично. Все образцы по-настоящему хорошего вооружения сразу уходят на рынок личных сделок. В публичном пространстве предложения об их продаже не появляются. Во-вторых, у меня уже есть штурмовой комплекс, который позволял уничтожить большинство целей, и для него требуется солидный боекомплект, особенно к гранатомету, который сегодня заряжен исключительно кумулятивными боеприпасами. На ходу запускаю оба сканера и через секунду удивленно цокаю языком, притормаживая свой бег. Тот, что создан для перехвата связи, не работает. Твою мать, должен ведь. На испытаниях он показал себя на отлично. Пробую вырубить его и запустить снова, но это бесполезно. Зато второй пашет так, как надо, уже проверяет пространство вокруг, что заставляет меня нервно оскалиться. Отлично, я могу найти какой-то заброшенный склад, которого нет ни карте, или техническое помещение, но не имею ни единого шанса обнаружить канал связи, разве что врежусь в технику, которая его обеспечивает. Машинально оглядываюсь назад, где стоят фигуры Хача и Урана. Якудза размахивает руками, а робот показывает куда-то стволом гранатомета. В голове мелькает мысль, что сейчас здорово пригодилась бы связь, а через мгновение я уже делаю рывок в сторону, мозг реагирует на подсветку цели, что несется сбоку. Разворот. Вжимаю спусковой крючок. Туша, едва не сбившая меня с ног, взрывается кровавыми брызгами, и я машинально делаю шаг назад. На всякий случай отбиваю еще одну очередь, целясь в голову. Что это вообще такое было? Вернее, что выступило исходником для этого здоровенного мутанта? Корова? Лошадь? Свинья? Коротко рыкнув, разворачиваюсь, втапливая по прямой. Я только что открыл огонь, засветив свое местоположение. Чем быстрее уберусь отсюда, тем лучше. Справа пролетают деревья, а слева показываются новые коровы. Добрый десяток, одна за другой вываливаются из пробоины в заборе. Сколько их там вообще? Штук 30. Такие бы мясные туши, да в местные заведения, чтоб можно было пустить на котлеты. Забираю вправо и опускаюсь на колено, под кронами деревьев. Веду стволом оружия. Активность нулевая, противника я пока не вижу. Хотя по идее рядом уже должен быть кто-то из соседей. Впрочем, как знать, может подумали, что это ловушка, и я специально их выманиваю. Собравшись с духом, снова делаю рывок вперед. На этот раз останавливаюсь в скалах, которые тянутся вдоль берега реки. Не самый лучший вариант, но зато теперь коровы потеряли меня из виду, больше не будет демаскировки в виде громадных туш, что бегут следом. Плюс, эта точка была ближе всего к роще, от которой я стартанул. Сканер пока не показывает разницы между слепком данных и наблюдаемой обстановкой. Я же кручу головой по сторонам. Давно я не шел в бой вот так, в полном одиночестве. Если не брать недавний инцидент, то, пожалуй, с нулевого яруса. Особенно, если вести речь о реальных врагах, которые могут прикончить тебя одним выстрелом. Я видел вооружение местных, которые собрались участвовать в сессии. У половины, стволы как минимум, не уступают моему штурмовому комплексу. А в случае с некоторыми, серьезно его обходит. Как ни крути, нормальные винтовки тут появляются с определенной регулярностью и продолжают оставаться в обороте. Даже те стволы, которые сейчас в руках участников, потом снова окажутся на рынке и скорее всего будут проданы новым искателям приключений. Потом цикл повторится опять. Оружие может оставаться в обороте еще долго, как и экзоскелеты. Пожалуй, сейчас моим основным преимуществом является как раз броня. У остальных участников ее латают при помощи старых компонентов, которые могут доставаться бесплатно. Редко кто заказывает себе новые запчасти, расходуя на это универсальные поставки. Если сравнивать с местными экземплярами, мой экзоскелет как будто сошел с витрины. Даже недавний ремонт выполнен при помощи новых комплектующих. Вероятность сбоя или отказа минимальна. Затаившись на месте, жду, одновременно с этим пытаясь прикинуть, как действовать дальше. В принципе, я могу рвануть к центру, где стоят четыре пирамиды, окруженные нагромождением разнообразных построек. Во-первых, нужно проверить там все сканером. А во-вторых, это сильно повысит мои шансы на выживание. Прорваться к центру, занять позицию и ждать, пока из состязания выпадет большая часть участников. С одной стороны, центр – это масса различных построек, настоящая мешанина камня, бетона и стекла. С другой, там нет роботов, а рядом возвышаются четыре пирамиды. Поэтому новички избегают этой локации, в любой момент может прилететь пуля снайпера. А вот ветераны обычно добираются туда во второй половине сессии, используют ее, чтобы подобраться ближе к пирамидам. Хотя бывает и такое, что туда спешат сразу, в попытке затаиться и переждать начало соревнования, когда по арене носится десятка жаждущих крови бойцов, искренне считающих, что именно им суждено сегодня стать избранными. Движение слева, сразу двое. Пытаюсь сконцентрироваться, как система подсвечивает еще одну цель. На этот раз в небе, чей-то разведывательный дрон. Глава 15. Взгляд мечется между отметками на стекле шлема. Дрон пока в стороне, но в теории может меня обнаружить. Вернее мог, прямо сейчас меня скрывает от него здоровенный кусок камня. Правда, это мало поможет, если оператор уже зафиксировал меня или у него возникли подозрения. Достаточно немного двинуть воздушный аппарат в сторону, и я окажусь как на ладони. С другой стороны, два бойца в экзах, которые движутся параллельным курсом, пока не замечая друг друга. Один пробирается со стороны рощи, прямо сейчас делает вид, что небольшая рытвина, в которую он пытается забраться, способна скрыть такую махину. Второй изображает из себя разведчика, находясь всего в паре сотен метров от него, под прикрытием громадных бетонных колонн, которые образуют настоящее подобие стены. Тоже неплохой вариант укрытия, но работает только в одну сторону, тогда как со второй ты как на ладони. Встряхнувшись, отвлекаюсь от тактических схем Айны, которые так и крутятся в голове. Что делать? Оба бойца в экзах идут за мной. Не знаю, как они поняли, в каком направлении я отступил, но двойного толкования тут быть не может. Судя по тому, как действуют, это не группа, так что сговор можно исключить. Но если эти двое не прикончат друг друга, то могут сильно осложнить мне жизнь, когда окажутся совсем рядом. Отступить я тоже не могу, наверху дрон. Причем, прилетел он с другой стороны реки, которая тоже прикрыта скалами. Сложно сказать, насколько далеко его владелец и что собирается делать. Что, сука, делать? Сбить дрон, ударить по одному из бойцов, раскрыв его позицию второму? Сейчас бы пригодился свой собственный дрон, но воздушного разведчика у меня нет. В теории инженер мог дополнить экзоскелеты таким, но тогда аппарат вышел бы кустарного производства. Плюс, броня получил бы изменения, которые ухудшили ее боевые качества. Скорее минус, чем плюс. Вжавшись в камень, осторожно выглядываю. Те двое пока еще не видят друг друга, но скоро второй покажется из-за расколотых бетонных опор и они схлестнутся между собой. По крайней мере, я на это надеюсь. Ублюдок с другой стороны пока еще не показался, а его дрон все так и кружит неподалеку, прижимаясь к скалам. Впрочем, в моей голове уже появились наброски плана. Уйти на другую сторону водной преграды точно не получится, там неизвестный противник, который к тому же мог меня видеть. Хотя изначально это было неплохим вариантом, река не так глубока. Один прыжок и я уже на середине, потом несколько шагов, вот я уже на том берегу и пробираюсь по скалам. Жду, оставаясь на месте. Интерфейс трижды выбрасывает серые уведомления, которые почти незаметны на фоне камня. Сообщение о погибших участниках аренной сессии, которые один за другим отправляются на тот свет. Очередь. Наконец, смещаюсь в сторону, вскидывая штурмовой комплекс. Теперь у меня отличный обзор на место действия, вижу, как один из ушлепков укрывается за громадным куском бетона, а второй поливает его свинцом, по сути находясь в чистом поле. Укрытия у него нет, потому так щедро расходует патроны к пулемету, не хочет дать противнику шанс сделать выстрел. Боковым зрением фиксирую дрон, который начинает подниматься в воздух, а прячущийся за бетоном парень все-таки стреляет. Просто высовывает ствол винтовки наружу и жмет на спусковой крючок. Промахивается, само собой, зато подставляется сам. Оружие потряхивает и перед глазами появляется уведомление о гибели аренного бойца 7-го ранга. Логично, после попадания в голову кумулятивной гранаты, люди обычно не выживают. Смещаю ствол и стреляю еще дважды. Одно попадание в ногу, второе в бок. Разворот. Вскинуть комплекс. Вдавить спусковой крючок. Дрон начинает отлетать слишком поздно и сейчас в него бьет длинная очередь, выбивающая из аппарата груду металлических лохмотьев. Какое-то время еще пытается удержать баланс, но после второй очереди падает вниз. Снова разворот, теперь в другую сторону. Прыжок. Еще один. Вот я уже спускаюсь вниз по скалам. С противоположной стороны каменной преграды расцветает пламя взрыва. Мужик с другой стороны реки попытался выкатить мне ответку. Правда, не слишком удачно, меня даже ударной волной толком не зацепило. Бегу вперед, стараясь как можно быстрее миновать стену из раскрошенных бетонных опор. Если участник за моей спиной психанет из-за дрона, то с него станет рвануть прямо через реку, в попытке добраться до меня. И если я не успею скрыться из виду, то могу поймать спиной гранату. Или что-то похожее. Этот мужик точно вел огонь из тяжелого ствола, поэтому выжимаю из своего экза максимум, быстро набирая скорость, уже в процессе понимая, что второго уведомления о гибели противника я не видел. Тот парень, что получил от меня 2 гранаты, еще жив. Возможно, это чисто технический статус, его мозг еще остается в сознании, накачанный химией, либо ублюдок располагает более лучшей броней, чем мне кажется, и сейчас готовится накрыть меня огнем. На ходу поворачиваю ствол оружия и влепляю 4-ю гранату в череп распластавшегося участника. Пробегаю 10 метров по прямой и система высвечивает уведомление: спекся. Вперед, давай, брод. Надо успеть до конца этого нагромождения бетонных конструкций. Ключевой момент, чтобы впереди никто не ждал, а в районе остатков гигантского экза не оказалось засевшего стрелка или того хуже, снайпера. Тогда мне придется держать позицию, открытую сразу с нескольких направлений, или отступать в сторону рощи, чтобы потом прорываться через дом с коровами к другому сегменту арены. В конце стены бетона немного притормаживаю. Быстрый взгляд назад ничего не фиксирует, но это ни о чем не говорит. Противник может прятаться в скалах. На его месте я бы именно так и поступил. Теперь выглядываю, оценивая ситуацию перед собой. Поле, поросшее высокой травой и рассеченное на 2 части оврагом, а на его краю остатки потрясающего воображения колосса. Если верить рассказам ветеранов, то это самый настоящий экзоскелет, только в 10 раз превосходящий наши по размеру. Отдельные энтузиасты пытались найти место расположения ложемента, чтобы понять, под какую расу он заточен. Грубо говоря, предназначен для использования людьми или кем-то еще, но отыскать нужный компонент экза так и не смогли. Сейчас он похож на хаотичную мешанину из металла, но стоит присмотреться и становятся видны контуры ног. А вон та, валяющаяся в стороне хреновина, оторванная кисть, такого размера, что я могу легко за ней скрыться. Еще раз оглянувшись назад, срываюсь с места и стрелой мчусь к оврагу. Сердце колотится, а взгляд постоянно шарит по округе, пытаясь отыскать новые цели. Вот и проем в земле. Прыгаю вниз и что-то бьет в правый бок, заставляя завалиться в сторону. К счастью, из-за удара, левая нога касается земли и я получаю точку опоры. Толкового движения не выходит, но хотя бы получается бросить свое тело в сторону под непонятным углом. Из-за этого вторая пуля бьет в стену оврага, а я перекручиваюсь и падаю левым боком на его дно. Сразу же вжимаю спусковой крючок штурмового комплекса, перечеркивая пространство свинцом. Выродку, что достал меня, тоже прилетает, отшатывается от попаданий, но все равно стреляет еще раз. Удар в ногу, сука. Мерцающая телеметрия отвлекает от боя, а я жму на спуск гранатомета. Мимо, твою мать, еще раз. Вот теперь на губах появляется улыбка, попадаю ему в брюхо. Сразу отправляю еще одну, вогнав ее в корпус. Противник заваливается назад, выронив оружие, а я приподнимаюсь, теперь обращая внимание на показания Экза. Два сломанных ребра, ушиб внутренних органов и трещина кости в левой ноге. Ничего критичного, бой мне это вести не помешает. К тому же медицинская система Экза уже начала работу, вкалывая в организм порции медикаментов. Вот и хорошо. Выпрямившись, заряжаю гранатомет и бросаю взгляд в сторону противника. Два попадания в тело, но он еще жив. Почему, и стоит ли расходовать на него еще один заряд гранатомета, все-таки где-то рядом бегает еще почти 200 похожих ублюдков, и часть их них точно придется убивать мне. Конечно, если рассуждать с определенной долей оптимизма. Наконец определяюсь с решением и через секунду уже мчусь по оврагу, быстро приближаясь к обломкам гигантского Экза. Оказавшись совсем рядом, вылетаю на открытое пространство и на максимальной скорости бегу к ближайшему укрытию. Занырнув за кусок металла, веду стволом штурмового комплекса, готовый в любой момент открыть огонь, но поблизости никого нет. Это укрытие, похоже, никому не приглянулось. Перед глазами мелькает уведомление о гибели еще одного участника ренной сессии. Правда, непонятно, это тот неизвестный из оврага или кто-то еще. Система не показывает имен противников, так что если ты не всадил кому-то пулю в голову, сразу же увидев сообщение, сложно предположить, чью именно смерть тебе только что продемонстрировали. Пробираюсь между громадных металлических конструкций, в итоге оказавшись на другой стороне локации. Отсюда открывается путь к чему-то вроде небольшого поселка из частных домов, за которым будут разрушены здания электростанции, либо можно уйти на фланги, в итоге оказавшись на территории городского квартала или районе тропических джунглей. Пока раздумываю, как лучше поступить, число участников сокращается еще на 5 человек. Всего погибло уже 29 человек, больше 10% от общего числа участников, хотя состязание началось не так давно. Определившись, прохожусь взглядом по округе и снова мчусь вперед. Моя цель – центральная часть арены. Именно там воздушный аппарат забирает избранного с его билетом. При этом, во время отлета, больше на территорию никто не допускается. То есть процедура происходит на максимальном удалении от границ, где могут находиться зрители. И на мой взгляд, не просто так. Помимо всего прочего, это может быть связано с техническими узлами, которые задействуются при посадке глайдера, но при этом недоступны местным в обычной ситуации. Первым делом стоит проверить именно центр арены, а если ничего не обнаружится, то двигаться кругами, сканируя всю территорию. Собственно, изначально мы так и планировали, с той лишь разницей, что я предполагал наличие двух работающих сканеров, и не думал, что все окажется настолько опасным. После всех пройденных боев, задача выжить на замкнутой территории, куда вместе с тобой засунули энное количество людей, казалось не такой уж сложной. Теперь понимаю, что зря недооценил опасность, или переоценил себя. Как бы там ни было, состязание на арене больше не кажется легкой прогулкой или разведывательным рейдом. Но и менять тактику я не планирую. Сейчас основное мясо разворачивается на окраинах. Центр – это участок, до которого активность добирается ближе к финалу, когда участников осталось меньше 10 и область, на которой можно активно действовать, начинает сжиматься. Иногда отдельные личности пытаются занять позицию на центральных пирамидах раньше остальных, с плавающей частотой, так что сейчас их может там и не быть. Плюс одиночный снайпер – это опасно, да, но если ты выходишь против него один на один, действуя из плотной городской застройки, то шансы есть. Как минимум, сейчас они выше, чем будут ближе к концу этого представления. А проверить центральную часть арены сканером – все равно придется. Поэтому бегу вперед, стремительно приближаясь к забору. Проламываю и его и пролетаю мимо аккуратного двухэтажного дома. Огибаю еще один и внезапно фиксирую движение справа. Выстрел. Граната уходит к цели, но пролетает мимо. А я меняю угол движения, перебрасывая палец на другой спусковой крючок. Секунду и по противнику в упор бьет свинец. Но атакующего это не останавливает. Пес. Конечно, если сделать поправку на тот факт, что он из стали. Плюс, намного больше обычной собаки и располагает куда более мощной челюстью. А еще на него навесили столько брони, что даже крупный калибр не в состоянии ее пробить. Да и вес, судя по тому, что робот еще на ногах, у него приличный. Прыгает. А я смещаюсь вправо, выбрасывая стилет из левой руки. Оружие бьет прямо в распахнутую пасть псины и тот смыкает челюсти. Твою мать, серьезно, вот же гребаная сука. Одновременно с изрыгаемыми ругательствами, стреляю из гранатомета в голову подергивающегося робота. Лучше сразу подстраховаться, чем потом лишиться ноги. Проделав в его черепе дыру, перевожу взгляд на огрызок, который остался от стилета. Этот ублюдок просто отгрыз его, взял и откусил. Гребаный ублюдок. Айна о таких вообще не предупреждала, откуда он здесь взялся. Стоп, ведь правда не предупреждала, а значит он не входит в стандартный комплект арены. Еще не успеваю додумать мысль, как ноги несут меня вперед. Сзади складывается стена дома, не каждая постройка переживет попадание из тяжелого гранатомета. Хотя, хер его знает, может по зданию и ракетой долбанули. Пробегаю еще два дома и сзади грохает новый взрыв, после которого по воздуху прокатывается настоящая волна звука. Ты убил моего Рабби, ублюдок. Я найду тебя и раздавлю. Какого лешего? Он что, гребаный псих, всерьез переживает из-за стального пса-робота? Можно было просто отстрелить ему лапы или повредить корпус, но ты спалил мозг. Тварь, я оторву тебе голову. Слышишь, считай, ты труп. Еще один взрыв, на этот раз правее. Что сказать, повезло, какой-то шизанутый с тяжелым вооружением. Рабби, вопль доносится сзади, а я прохожу сквозь забор, не сбавляя скорости. Вот и руины электростанции, от которых сейчас мало что осталось. Слева кто-то пытается накрыть меня из пулемета и у него это даже получается. Но калибр маловат, чтобы пробить броню. Скорее всего стрелок планировал пустить в дело гранатомет или нечто похожее, но я уже открываю ответный огонь. Серия коротких очередей, плюс пара гранат. Это несколько остужает его пыл. А спустя несколько секунд уже скрываюсь за обломками станции, оказавшись вне его поля зрения. Продолжая лавировать между кусков постройки, стараясь как можно быстрее добраться до противоположного края локации, а за моей спиной грохочет взрыв. Думал остановить меня, я, раунд пятый и никто из вас не сможет меня и пальцем тронуть. Гребаные тупые выродки, за Рабби, за клан, я снесу твою голову, а потом вырву ноги с консу за наводку, убью всех. Раунд пятый, что-то знакомое, где я слышал это имя? Пробегаю мимо обломка стены и мозг накрывает чувство осознания. Твою же дивизию. Я видел этого мужика. Рожден в самой настоящей аренной династии. Они занимались всем. Охота, собирательство, уничтожение себе подобных. Плюс ремонт и модификации экзоскелетов. Но если ремонт мог получить кто угодно, то вот модификации были доступны только членам семьи. Постепенно семья достигла определенного уровня прогресса в этом вопросе. Так что, если я ничего не путаю, сейчас за мной гонится громадина, вооруженная настоящей автоматической пушкой и чем-то вроде ручного артиллерийского орудия. По крайней мере гранатометом это назвать можно с большой натяжкой. Приплюсуйте к этому несколько слоев бронеплиты, получится настоящий колосс, против которого почти нет шансов. Будь моей задачей победа на аренной сессии, я бы после такого зрелища отказался от участия, но на тот момент я все еще считал рейд относительно несложным. Выполнить разведку, после чего отсиживаться в укромном месте, поближе к центру, что может быть проще. К тому же, местные скорее всего среагировали как раз на этот экзоскелет. Человек, который умудрится прикончить раунда и остаться в живых до конца состязания, получит его экс и оружие в качестве трофеев. Неплохой приз. Перемахиваю через очередной кусок здания и непонимающе морщу лоб. Судя по карте экзоскелета, передо мной должен быть лес, или что-то, его напоминающее, а никак не поле, заполненное ангарами. Глава 16. Раздумывать позволяю себе совсем недолго. Пара секунд и уже несусь дальше. Пусть передо мной поле, хер бы с ним. В любом случае, под землей пока не обнаружено ничего странного, Сигнал от сканера еще не поступил, а где-то за спиной находится разъяренный тип в мощном экзоскелете, который собирается меня прикончить. Петляя между ангарами, слышу грохот за своей спиной. Похоже, мужик решил прекратить расходовать боекомплект, но от избытка чувств все равно врезался в одну из металлических построек. Кстати, почему у него нет дронов? Оглянувшись назад, прохожусь взглядом по воздуху и вижу мерцающую подсветку, один миниатюрный летательный аппарат, твою дивизию. Остановившись, даю тактической системе время на оценку ситуации, и она выделяет три крохотных дрона, что идут за мной по пятам. Ловкий ход, такие мелкие хреновины, что их сразу и не заметишь. Вскинув штурмовой комплекс, выпускаю короткую очередь, но промахиваюсь, дрон выполняет маневр уклонения. Остальные тоже прекращают просто висеть в воздухе, принявшись выполнять сложные фигуры. Выматерившись про себя, продолжаю бег. Сзади что-то неразборчиво ревет Роунд, а в голове бьется вопрос, как оторваться от этого ублюдка. У него как минимум три миниатюрных дрона, которые могут уклоняться от обстрела, бронированный экзоскелет, который мне не пробить, и мощное оружие, способное уложить меня одним попаданием. Сложное уравнение, а решить надо, как ни крути, единственное неизвестное в этом уравнении – это моя жизнь. Все остальное и так понятно. Ангары заканчиваются, и я на полной скорости влетаю в подлесок. С правой стороны кто-то выпускает пару коротких очередей, а сзади бахает взрыв, но я упорно продолжаю двигаться дальше. Правда, на какое-то время кажется, что преследователя все-таки притормозили. Но когда пересекаю свалку разнообразных отходов, он снова стреляет, разнося в клочья груду ни в чем не повинных покрышек. Причем проделывает это в крайне опасной близости от меня, заставляя ускориться. Еще одна пробежка по пересеченной местности. Потом окраина наполовину разрушенного квартала, откуда меня пытается достать недоснайпер, попадает в бронеплиту, заставив покачнуться, но даже не ранит. Оружие слабовато, зато себя демаскирует на все 100%. Я моментально отслеживаю его позицию и влепляю туда все 4 кумулятивные гранаты, добавив следом пару коротких очередей. Нервы дают о себе знать, у тырку хватило бы и одной. Земля резко проседает вниз, вот и начинается центральная часть арены. Прыгаю вниз с отвесного склона и, приземлившись на ноги, срываюсь с места. Сильно опасаюсь снайперов, которые могут быть на пирамидах, но раз они все еще бездействуют, значит там никого нет, или они сочли меня не слишком привлекательной целью. Влетаю в узкий промежуток между парой каменных зданий, обваливая какой-то балкончик. Пробегаю еще несколько десятков метров и, услышав разрывы снарядов, бросаюсь вправо. Прижавшись спиной к бетонной стене здания, перевожу дух. Правда, почти сразу понимаю, что придурок долбит в белый свет, как в копеечку. Меня он точно не видит. Ладно, раз так, рвану дальше. Хрен он меня достанет в этом безумном месиве из всех стилей и эпох подряд. Могу поспорить, Роунд пока остается наверху, заняв выгодную позицию, но это ему мало поможет, надеюсь. Пробегаю мимо старой панельной пятиэтажки, что смотрит на меня провалами окон. Сворачиваю в сторону перед деревянной избой, обегаю стороной сложенный из камня дом с торчащей сбоку трубой. Такое впечатление, что здесь собрали здания из множества исторических эпох, просто присобачив друг к другу, а по углам поставили пирамиды. Стрельба прекращается, Роунд тоже прыгает вниз, и теперь я точно уверен, что снайперов на верхушках пирамид нет. Ну, может и не совсем точно, где-то на 99% имеется вероятность, что они решили не связываться с психопатом, которого не достать одним выстрелом. Продолжаю нестись дальше, когда впереди полыхает взрыв. Машинально затормаживаю. Этот сукин сын разнес башню чего-то похожего на католический собор, возвышающуюся метрах в 300 от меня. Еще один взрыв, уже ближе. Эта сволочь абсолютно не экономит боеприпасы. При этом, наверняка чувствует себя охотником, который преследует дичь. Рывок вперед, и я заворачиваю за угол, остановившись под прикрытием массивного каменного здания. Не знаю, чем это было раньше, но сейчас толщина стен меня радует. Их, пожалуй, даже артиллерийским снарядом будет сложно пробить. Выдохнув, прикидываю варианты. Убегать от этого монстра уже надоело. К тому же в этом нет почти никакого практического смысла. Он может гонять меня долго, ровно до того момента, как наконец подстрелит или выведет на другого участника, который справится с этой задачей. Но и биться с ним в открытую не выйдет. Самое тяжелое оружие, которым я располагаю, Это гранатомет с его кумулятивным боеприпасов. Экс-раунда таким точно не прошибить. Тут, как минимум, нужны ракеты «Сонры» или такая же артиллерийская установка, как у него самого. Пытаюсь вспомнить, как выглядело его стекло шлема. В итоге разочарованно вздыхаю. Если мне не изменяет память, то у этого мужика вообще не было стекла. Вернее, само по себе оно присутствовало, но в боевом режиме закрывалось щитком из двойной бронеплиты, а обзор он получал при помощи множества дублирующих видеокамер. Итог, ни одного слабого места. Даже выпусти я 4 кумулятивных гранаты подряд в его морду, это делу не поможет. Да и не даст он мне сделать столько выстрелов, ударит в ответ после первого. И то, при условии, что дроны не засветят мою позицию заранее. Хм, а что если попытаться превратить его плюсы в минусы? В голове зарождается план действий, и я оглядываюсь по сторонам. Для начала надо лишить его преимущества воздушного наблюдения. Потом все станет намного проще. Покрутив головой, поворачиваю направо, начиная свой бег среди хаотично разбросанных построек. На небольшом пятачке делаю вид, что зацепил стену, а сам разворачиваюсь, отбивая очередь в дрон, маячащий позади. Металлическая хреновина успевает уклониться, свинец проходит мимо. Впрочем, я и не сильно рассчитывал его сбить. Теперь дальше. Вон к тому покореженному и накренившемуся небоскребу, который поднимается вверх, как минимум, на полсотни этажей. Почти до уровня верхушек пирамид. Только этот, в отличие от них, не выглядит целым и расположен почти в самом центре площадки, между древнеегипетскими постройками. Продолжаю бежать к нему, отчаянно петляя между зданиями, когда в наушнике слышится резкий звук. От неожиданности дергаюсь, едва не выпуская очередь. Но вовремя понимаю, что это сканер. Что-то нашлось. Разворачиваю картинку и чувствую, как брови медленно ползут вверх. Твою же мать, большое полое пространство, которое занимает почти все место в самом центре арены. Вот это похоже на громадный зал. Под ним переборка и еще один. Плюс с десяток помещений вокруг и уходящие вдаль коридоры. На лице появляется довольная усмешка, и я едва не забываю, что за мной охотится мужик в огромном экзе, потерявший собаку. Не спорю, будь на месте стального механизма настоящий питомец, это весомый повод для подобных действий. За убийство твоего пса, в принципе, можно и объявить войну чужой группировке, вырезав их вместе с семьями. Тут все упирается в то, насколько для тебя важен четвероногий. Все так, если бы не одно «но», у Роунда был, мать его, робот. И что-то мне подсказывает, отнюдь не такой интеллектуальный, как Уран. Так что он мог поставить ему запасной аналитический блок с резервной копией данных, получив, по сути, точно такого же пса. А вместо этого, гонится за мной, горя жаждой мести за своего стального друга. Хотя, даже если тот не подлежит восстановлению, то все честно, меня пытались убить, и я убил в ответ. Все остальное, это херня. Мы на гребаной арене, где только одна цель – выжить. Постепенно подбираюсь все ближе, прислушиваюсь к звукам взрывов за спиной. Что интересно, пока никто не пытается вмешаться в эту безумную погоню. В принципе, это даже логично. Основная масса участников сейчас в поисках грамотной позиции и не спешит высовываться. А мы несемся вперед, как огненный бронепоезд, плюющийся пламенем и привлекающий массу внимания. Скрытно подобраться и поразить цель не выйдет. Все, что можно сделать, сблизиться в открытую, навязав бой. Но тогда ты сам окажешься в центре внимания. Плюс, далеко не факт, что Роунда получится завалить. Втискиваюсь между двух зданий, кроша каменную кладку. Преследователь намного жирнее, ему точно придется сделать крюк, чтобы обойти их стороной. Я же бегу дальше. На ходу еще раз прохожусь взглядом по показателям сканера. Уверен, под небоскребом что-то вроде центра управления или техническая инфраструктура. Основных вопросов по этому поводу всего два. Есть ли там кто-то живой и как мне попасть внутрь? Крыша здания в полусотне метров от меня превращается в крошево, и машинально бросаю экс в сторону. Да, сначала надо нейтрализовать Роунда. Пока этот парень, не отцепляясь, висит на хвосте, предпринять что-то будет проблематично. Прямо сейчас он продолжает что-то реветь сзади, периодически выпуская снаряды, а я огрызаюсь короткими очередями по дронам, которые держатся на некотором отдалении. Пусть у него сложится впечатление, что я хочу избавиться от его воздушной поддержки. Собственно, я на самом деле не прочь их сбить, но эти мелкие хреновины, похоже, управляются чем-то вроде автономного тактического процессора. Как только веду стволом в их сторону, принимаются маневрировать, затрудняя прицеливание. Единственный вариант – оставаться на одном месте, пытаясь подловить цель. Но боюсь, тогда я сам стану целью для приблизившейся махины. Впрочем, это не так важно. Ключевой момент, чтобы он поверил, что я пытаюсь уничтожить его дроны и получить возможность оторваться. Спринт-забег по относительно прямому маршруту, и я оказываюсь около того самого небоскреба. Наклоненное под углом здание явно нарушает все законы физики, скорее всего держится на каких-то внутренних опорах, незаметных снаружи. Когда влетаю внутрь, занырнув в оконный проем, внутри мелькает вопрос о том, как проходит восстановление всего этого после окончания схватки. Могу поспорить, в процессе аренной сессии солидную часть местного интерьера разносит в клочья. Но к следующему забегу все ведь снова выглядит как новенькое. Мысль еще несколько секунд крутится где-то на заднем плане, после чего быстро растворяется, сейчас не до того. Перед глазами подъем на третий этаж, а снаружи доносится разъяренный рев Роунда. Похоже, мужик сильно недоволен раскладом. Влетаю на этаж и замираю на месте, сканируя пространство. Разведывательные дроны – одно из основных преимуществ Роунда. Но внутри здания они будут уязвимы. Маневрировать тут на порядок более сложно. Отправит он их или нет, в живых осталось почти 150 участников, так что дроны еще точно пригодятся. Конечно, если смотреть с точки зрения Роунда, который рассчитывает быстро разделаться со мной при первом же контакте. Секунд 10 ничего не происходит, и у меня зарождаются сомнения в оценке противника. Может, я его недооценил, и тот решил просто свалить в туман, оставив меня на потом? В конце концов, вокруг полно других целей, за которыми можно славно поохотиться. Потом слышится грохот выламываемого триплекса, и я скалюсь в усмешке. Придурок все-таки сунулся сюда. Вот и отлично. Сразу же срываюсь с места, поднимаясь еще выше. Внутри не так много места. Даже я не могу воспользоваться некоторыми дверными проемами, они слишком малы. А Роунд в своей махине сможет перемещаться только по лестницам и основным коридорам, которые тут больше напоминают скромного размера тоннели. Небоскреб пусть и стилизован под офисное здание, но однозначно построен с расчетом на использование людьми в боевой броне. До 30 этажа даже не пытаюсь сдерживаться, произвожу столько шума, что преследователь точно не способен потерять меня из виду. Собственно, он даже пытается пару раз вдарить по мне из своего орудия, разнося в клочья куски лестницы, но быстро прекращает, осознает, что лишь создает препятствие самому себе. Свернув в коридор, притормаживаю. Изначальный план был прост – заманить идиота в здание и заблокировать, заставив часть постройки обвалиться. Но внутри оказалось неожиданно просторно. Плюс, почти нет следов разрушения, которые по идее должны присутствовать. Поэтому, поднимаясь наверх, я лихорадочно пытаюсь прикинуть варианты для импровизации. И как мне кажется, натыкаюсь на неплохую идею. Может и не выгореть, но какой-то шанс есть. Сначала бегу по коридору, добираясь до его поворота. Окидываю взглядом пространство впереди. Через 150 метров развилка, по которой можно убраться в любом направлении. Справа и слева стеклянные стены, за которыми мебель. Пару секунд оцениваю переборки, присматриваясь к их нижней части, которая сделана из бетона. Потом оцениваю ситуацию внутри комнат. Как по мне, там что-то напоминающее конференц-залы. Сойдет, наверное. Разворачиваюсь и занимаю позицию, выставив ствол оружия. Жду. Роунд показывается быстро. Здоровяк успел немного сократить разрыв, что я заработал за время форы. Выскакивает в коридор, крутя головой, и сразу же получает гранату в череп. Еще одну, третий выстрел приходится в плечо, а потом я ухожу из зоны поражения, сделав рывок назад. Вовремя, противник бьет из своих автоматических пушек, увеча стены и заливая осколками весь коридор. Свинец щелкает по броне и разносит стекла. Я же перемахиваю невысокую бетонную перегородку слева, опускаясь на пол. Да, прикрытие не самое лучшее, но дронов я сейчас не фиксирую. Для того, чтобы увидеть меня, ему нужно будет подойти вплотную к стене и нагнуться. А судя по уровню ярости Роунда, он скорее всего помчится по прямой, полагая, что я именно туда и свалил. Вот и грохочущие шаги, цель подбирается все ближе. Я тебе ноги выдерну, сука. Оторву хер и забью тебе в глотку, паскуда. Оказывается, на одном уровне со мной. Пробегает дальше. Когда стальные ноги грохают рядом с моей головой, выпрямляюсь, оттолкнувшись руками. Роунд может и замечает меня, но среагировать не успевает, слишком разогнался. А я бью из наплечного огнемета, заливая его горючей смесью. Тот моментально превращается в полыхающий факел и, попытавшись крутнуться, врезается в стену. Что-то яростно ревет, но, судя по всему, ничего не видит. Бросаюсь на пол, приземляясь боком на бетон. Противник открывает огонь из всех стволов, снаряды хлещут по стенам и потолку. Главный калибр тоже пускает в ход, снаряды один за другим уходят вперед, взрываясь где-то дальше. Впечатываю ступни в его колени, и тот заваливается на бок, врезавшись в стену. Снова поливаю его из огнемета, захлестывая горючей смесью открывшееся забрало, пытаясь получить обзор. Он поднял бронеплиту. Сейчас это его единственный шанс. Все остальное либо уничтожено, либо люто сбоит. Высокотемпературная горючая смесь, как ни крути, серьезная помеха. Мгновение, и мужик делает неожиданное. Вместо того, чтобы попытаться достать меня в рукопашную или получить картинку происходящего, бросается назад. Не слишком ловко, пропахивает рукой стену и едва не падает, но вполне успешно отступает, разрывая дистанцию. Вырубаю огнеметы, наполовину выпрямившись, делаю рывок следом, обходя его с фланга. Правда, зайти в тыл не выходит, раунд двигается слишком быстро. Зато в какой-то момент останавливается, крутнувшись на месте и явно собираясь накрыть коридор огнем. В итоге оказываюсь у него за спиной, самому приходится экстренно тормозить, чтобы остаться рядом. Момент тот стоит на месте, судя по всему, забрало все-таки дает возможность какого-то обзора, и противник пытается оценить ситуацию. А я делаю несколько шагов, быстро набирая скорость. Прыжок, и кулак правой руки врезается в затылок раунда, заставляя того наклониться. Сразу добавляю удар под колено. Еще один кулаком левой руки в голову. Шарю глазами по фигуре передо мной. Где у этого урода слабые места? Куда бить, сука? Обрушиваю правую ногу на череп, а противник пытается ответить, взмахивает рукой, выбросив оттуда тяжелый клинок. Прыгаю вверх, едва уйдя из-под удара. Как достать этого ушлепка? Даже шея полностью прикрыта броней. Сочленения имеются, но там тоже все прикрыто. Хотя, более лучшего варианта я не вижу. Сорвав с точек крепления штурмовой комплекс, упираю ствол подствольника в шею и жму на спусковой крючок. Рявкает выстрел. Не пробил, сука. Жму снова, но оружие только щелкает. Твою дивизию. Я же стрелял до этого. Трижды. Рывок назад, мчусь дальше по коридору, добираясь до угла. Крутнувшись на месте, левой рукой отправляю в полет гранату. Еще одну. Потом задействую и правую, которую вышло высвободить только сейчас, бросая сразу две. Мгновение, и коридор исчезает во вспышках взрывов. Четыре термобарические гранаты, это серьезно. Отправляю в полет еще четыре. Новая серия взрывов. Выглядываю из-за угла, собираясь запустить новую пару сюрпризов. И обнаруживаю, что пол раскололся, не выдержал мощи взрывов. А раунд провалился на этаж ниже. Сорвавшись с места, мчусь дальше, на ходу срывая чеки и бросая гранаты в пролом. Притормозив, забрасываю боеприпасы в магазин подствольника. Какой бы ни была защита раунда, такое количество взрывов должно, как минимум, дезориентировать. Сомневаюсь, что тот ранен, но надеюсь, слегка контужен и ошеломлен. Оказавшись на краю проема, мгновение стою на месте, оценивая расклад, и, обнаружив внизу пытающегося подняться противника, прыгаю. Удар. Ступни врезаются в спину чужого экза, и тот с грохотом впечатывается в пол. Какие бы мощные сервоприводы у него ни были, мой вес они не выдерживают. Правда, и сам с трудом сохраняю равновесие, приходится выбросить клинок из правой руки, чтобы опереться. Секунда. Ствол упирается в шею противника. Жму на спусковой крючок. Еще раз. Снова. Выпускаю последнюю. Есть. Спрыгнув с замершего экза, заполняю магазин гранатами. Делаю шаг в сторону. Готов? Вроде да. Судя по дыре в броне, шея этого мужика должна была просто прекратить свое существование. Хотя, хер его знает, вдруг ложемент ниже, а забрало только для прикрытия. На момент дергаюсь от этой мысли, но потом вспоминаю, как он поднял броню, чтобы осмотреться через забрало, и выдыхаю. А через доли секунды перед глазами мелькает уведомление о гибели раунда. Сделав шаг назад, приваливаюсь к стене. Все, с этим придурком покончено. Теперь осталось как-то подобраться к подземному комплексу. Глава 17. Первым делом возвращаюсь к показателям сканера, более детально изучая подземный комплекс. Основной момент, который меня интересует, где вход, и есть ли он вообще? Вполне может быть так, что попасть в эти помещения можно только из межъярусного пространства. Если так, то пробиться отсюда будет проблематично. Детальный анализ показывает, что есть как минимум пара потенциальных точек стыковки. Одна прямо под небоскребом, а вторая приблизительно в 500 метрах от него. Вертикальные полые шахты, идущие вниз, тоже лифты или что-то еще. Впрочем, даже если там технические тоннели, то размер у них такой, что мой экзоскелет должен пройти без всяких проблем. Спускаюсь вниз, периодически притормаживая и осматриваясь. Не думаю, что сюда кто-то сунулся, но может быть всякое. Нарваться на кого-то сидящего в засаде совсем не хочется. Особенно, если учесть, что основная цель совсем рядом. Изначально предполагаю, что первый этаж и является местом, где расположены точки входа. Но нет, судя по показателям сканера, под ним есть что-то еще. Обшариваю все вокруг и со второго раза нахожу нужное, что-то вроде громадного люка, который ведет вниз. Причем он, сука, еще и замаскирован, сверху стоит большой стол, не позволяющий сразу увидеть крышку. Открыв его, включаю фонарь на штурмовом комплексе и, наклонившись, прохожусь взглядом. Громадное помещение, без всяких перегородок. Грубо говоря, громадный и пустой зал, в котором ничего нет. Странно. Прыжок. Оставаясь на месте, веду стволом оружия, одновременно включая и наплечные фонари экзоскелета. Здесь и правда ничего, только голые стены. Не слишком логично, если вспомнить остальную территорию арены. Как ни крути, это место, где одни люди должны убивать других. Все под это и заточено. Многочисленные варианты укрытия и груды версий ландшафта, которые можно использовать. А тут абсолютно ничего. Плюс замаскированный люк, который просто так не найти. Ладно, для начала надо осмотреться. Поглядывая в сторону открытого люка, который я не рискнул заблокировать, осторожно шагаю к месту, на которое указывает сканер. Добравшись, непроизвольно хмурюсь. Точно такой же пол, как и во всем остальном зале. Ничего примечательного или выделяющегося. Какое-то время пытаюсь найти кнопку или рычаг, которая открыла бы доступ к спрятанному терминалу или сканеру биометрии. Собственно, моя первая мысль о том, что где-то здесь должна быть такая хреновина для обеспечения доступа. Имеется только одна загвоздка, 10 минут упорных поисков, ни к чему не приводит, что всерьез разочаровывает. В теории, нужную для доступа технику могли спрятать в любом месте. Но даже если предположить, что она где-то в этом зале, а не укрыта на одном из этажей небоскреба, мне придется потратиться несколько часов, чтобы все детально проверить. За это время аренная сессия перейдет в свою финальную часть и, скорее всего, по мою душу кто-то явится. Хотя бы по той причине, что площадь активной зоны действия сильно сократится и у выживших не будет выбора. Как правило, для эндшпиля состязания выбирают именно центральную часть. Стоит этой мысли проскочить в голове, как перед глазами появляется оповещение. Внимание! Доступная площадь арены сокращается. Процесс начнется через 5 минут. Внезапно. И странно, в живых осталось слишком много людей. Еще 124 бойца. Финал обычно начинается, когда в строю не больше 30-40 человек. Разворачиваю интерфейс и удивляюсь еще больше. На этот раз доступную для активности площадь арены выбрали не совсем типично. Судя по пунктирным линиям, в первый же подход будет отсечено больше трети территории, включая половину центра, вместе с двумя пирамидами и небоскребом, где я сейчас нахожусь. Какого лешего происходит? Кто-то наблюдает за нами с 9-го яруса и смог понять, почему я сюда забрался. Или это проделки местной электроники? Выматерившись, впиваюсь взглядом в участок пола, под которым должен быть проход вниз. 5 минут. Слишком мало, чтобы продолжать поиск. Альтернатива – вернуться к состязанию и попытаться выжить, чтобы явиться сюда еще раз. Но с другой стороны, если неизвестный пытается помешать мне сейчас, то скорее всего предпримет какие-то меры за пределами арены, где возможностей для ликвидации будет куда больше. Выдохнув, отступаю на 10 метров в сторону и поднимаю штурмовой комплекс. Раз не получается отработать тонкими методами, попробую пустить в ход грубую силу. В конце концов, если попытка выйдет неудачной, я всегда могу попробовать свалить до окончания обратного отсчета. Выстрел из подствольника. Взрыв. Граната прошивает бетон, раскалывая его, но пока не слишком критично. Отстреливаю еще 3. Потом пускаю в ход ручные гранаты, забрасывая их в пробоины. Когда большая часть монолитного куска пола превращается в осколки, Бросаюсь вперед. Это что, металл? Вон там, в разрыве бетона? Да. Усмехнувшись, принимаюсь вырывать остатки бетона руками. Толщина пола солидная, но он расколот взрывами, справиться выходит очень быстро. Внизу обнаруживается металлическая плита, без всяких визуальных признаков входа. Сверяюсь с интерфейсом. Еще 3,5 минуты, время есть. Хорошо. Наклонившись, веду лучом света по металлической поверхности. На первый взгляд она идеально ровная, без намеков на наличие люка или чего-то похожего. Пробую на прочность, но судя по реакции, там как минимум десяток сантиметров брони, а то и намного больше. Стальная хреновина даже не колышется от удара. Глянув на мелькающие цифры, стискиваю зубы. 3 минуты. Возвращаю взгляд на металл. Что еще можно попробовать? Думай, брод, думай. Сила отпадает, конечно, я могу попробовать пустить в дело гранатомет, но вероятность успеха зашкаливающе низка. Какие еще есть опции? Ну же, голова плавится от хоровода мыслей, а где-то на заднем фоне меня гложет червячок сомнения, не стоит ли бросить все это и свалить. На двух пирамидах, к которым остается доступ, наверняка уже засели снайперы. А если нет, то значит совсем скоро там окажутся. Чем позднее я сорвусь с места, тем выше вероятность попасть под огонь. 2,5 минуты. Сука. Еще немного и придется бежать. Должна же здесь быть какая-то система разблокировки. Или это просто технический кусок тоннеля, который зачем-то выходит сюда и вариантов пробиться нет.